Гречиха. Вот одно из лучших воспоминаний о жизни. Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, и стертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине. И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым поле гречихи. И запах, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня. Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка дороги, пропадающая в темном лесу.